от падения всех итальянских союзников Франции. Угроза французским границам все это окончательно отвратило от директории буржуазной массы города и деревни. Об армии нечего и говорить. Там давно вспоминали об уехавшем в Египет Бонапарте. Солдаты открыто жаловались, что голодают из-за всеобщего воровства, и повторяли, что их зря гонят на убой. Внезапно оживилось всегда тлевшее, как уголь под пеплом, роялистское движение в Вандее. Вожди Шуанов, Жорж Кадудаль, Фротте, Ларош-Жаклен поднимали снова и Британь, и Нормандию. В некоторых местах роялисты дошли до такой смелости, что кричали иногда на улице: «Да здравствует Суворов! Долой республику!» Целыми тысячами бродили по стране уклонившиеся от воинской повинности, и поэтому принужденные покинуть родные места молодые люди. Дороговизна росла с каждым днем вследствие общего расстройства финансов, торговли и промышленности, вследствие беспорядочных и непрерывных реквизиций, на которых широко наживались крупные спекулянты и скупщики. Даже когда осенью 1799 года Массена разбил в Швейцарии при Цюрихе русскую армию Корского, а другая русская армия Суворова была отозвана Павлом, то эти успехи мало помогли директории и не восстановили ее престижа. Если бы кто пожелал выразить в самых кратких словах положение вещей во Франции в середине 1799 года, тот мог бы остановиться на такой формуле. В имущих классах подавляющее большинство считало директорию со своей точки зрения бесполезной и недееспособной, а многие определенно вредной. Для неимущей массы, как в городе, так и в деревне, директория была представительницей режима богатых воров и спекулянтов, режима роскоши и удовольствия для казнокрадов, режима безвыходного голода и угнетения для рабочих, батраков, для бедняка-потребителя. Наконец, с точки зрения солдатского состава армии, директория была кучкой подозрительных людей, которые оставляют армию без сапог и без хлеба, которые в несколько месяцев отдали неприятелю то, что десяткам победоносных битв завоевал в свое время Бонапарт. Почва для диктатуры была готова. 13 октября 21-го Вандемьера 1799 года директорию уведомила Совет 500 с удовольствием, было сказано в этой бумаге, что генерал Бонапарт вернулся во Францию и высадился у Фрежуса. При неистовой буре рукоплесканий, радостных криках, нечленораздельных воплях восторга все собрание народных представителей встало, и стоя депутаты долго выкрикивали приветствие. Заседание было прервано. Как только депутаты вышли на улицу и распространили полученные известия, столица, по словам свидетелей, как бы внезапно сошла с ума от радости. В театрах, в салонах, на центральных улицах неустанно повторялось имя Бонапарта. Одно за другим прибывали в Париж известия о неслыханной встрече, которую оказывает генералу население юга и центра во всех городах, через которые он проезжал, направляясь в Париж. Крестьяне выходили из деревень. Городские депутации одна за другой представлялись Бонапарту, приветствуя его как лучшего генерала республики. Не только он сам, но и никто вообще не мог себе перед этим даже и вообразить такой внезапной, грандиозной, многозначительной манифестации. Бросалась в глаза одна особенность. В Париже войска гарнизона столицы вышли на улицу, как только была получена весть о высадке Бонапарта, и с музыкой прошли по городу. И нельзя было вполне точно уяснить, кто именно дал приказ об этом. И был ли вообще дан такой приказ, или дело сделалось без приказа. 16 октября 24-го Вандемьера генерал Бонапарт прибыл в Париж. Директории оставалось просуществовать еще 3 недели после этого прибытия. Но ни Баррас, которого ждала политическая смерть, ни те директора, которые помогли Бонапарту похоронить директориальный режим, не подозревали еще в тот момент, что развязка так близка, и что до установления военной диктатуры сроки нужно исчислять уже не неделями, но днями, а скоро и не днями, а часами. Проезд Бонапарта по Франции от Фрежуса до Парижа уже явно показал, что в нем видит спаситель. были